Ситуация. Героиня романа «Евгений Онегин» Татьяна Ларина заявляет: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Именно отдана, то есть с ней общество, семья поступили как с предметом. Но «буду век ему верна» решает для себя Татьяна Ларина. В результате каких размышлений приходит Татьяна Ларина к такому решению? Решение. Татьяна Ларина приходит к такому решению через внутриличностный конфликт. Решение принимается в результате мучительных раздумий, борьбы мотивов, благодаря нравственным усилиям. Так она понимает свой супружеский долг. Нравственные нормы и личные желания, претензии.